Глава 2. Утро на Килиманджаро. 2235 год. У нас уже столько запросов на гражданство, что я снизил свой прогноз. Тестирование потенциальных эмигрантов на чистоту их крови начнется не позднее, чем через 10 лет. Города уже практически наполовину заселены. О маньятах судить сложнее, поскольку скотоводам доступны все пастбища и стада распределены по всей площади. Надеюсь, после прибытия новых граждан не возникнет проблем с дальнейшим распределением пастбищ. Первые 8 месяцев все шло более или менее гладко. Было несколько территориальных споров, но поскольку территория у нас в избытке, то решение было найдено быстро. Как я и предвидел, жалобы на несправедливый обменный курс головы скота оказались поистине нескончаемыми. Но в итоге обе стороны приняли предложенную советом цифру. Одной из непредвиденных проблем оказался курс самого шиллинга. Поскольку шиллинги — валюта Кении и Танзании, то было решено, что их будут использовать и на Килиманджаро. Тут-то и начались сложности. Кенийский шиллинг дороже танзанийского, поэтому когда стоимость коровы была приравнена к 700 шиллингам, скотоводы отказались принимать танзанийскую валюту и заявили, что согласны рассчитываться только в кенийских шиллингах. Стало ясно, что новому миру нужна своя валюта, и так возник шиллинг Килиманджаро. Мы не обладали должным опытом в подобных делах и создали себе новую проблему. Нельзя просто взять и напечатать шиллинги, иначе цена им будет не выше бумаги, из которой они сделаны. Их необходимо чем-нибудь обеспечивать — золотом, серебром или какой-то другой валютой. Мы решили привязать нашу валюту к кенийскому шиллингу, поскольку именно с ним большинство привыкло иметь дело на земле. Любой эмигрант получил право обменять свои кенийские шиллинги на шиллинги Килиманджаро по фиксированному курсу. Казалось, что найдено достаточно простое решение. Но тут Кения вошла в рецессию, и кенийский шиллинг, привязанный к британскому фунту, внезапно обесценился примерно вдвое относительно курса на момент привязки нашей валюты. Вскоре после этого некоторые жители Килиманджаро посетили своих родственников в Кении и вернулись с полными карманами девальвированных кенийских шиллингов. Так что пришлось в свой черед уронить курс нашей собственной валюты, и у нас началась рецессия еще серьезнее кенийской. В итоге обменный курс скота к шиллингу стал плавающим. Скотоводы уверились, что таков и был изначальный план их одурачить, а горожане возмущались зависимостью валюты нового мира от состояния финансов страны, которую мы оставили позади. Их удалось примирить, убедив в том, что Килиманджаро попросту не выживет на основе одного только бартера, ведь горожане ничего не могут предложить скотоводам, а у тех есть только скот. Было больно, произошло некоторое количество болезненных изменений, но мы быстро учимся на своих ошибках, и когда я пишу эти строки, экономика уже понемногу восстанавливается. И славно, потому что иные, более мелкие проблемы не устают проявляться. Некоторые из них предсказуемы, и мы к ним готовились. Другие совершенно неожиданны. Для них требуются инновационные решения. Взять хотя бы проблему Оле. Как я уже рассказывал в предыдущем разделе, Оле означает «сын такого-то». Типичные масайские имена составляются так. Дэвид Оле Сайтоти. Дэвид — сын Сайтоти, это я. Джошуа Оле Сайбул. Джошуа — сын Сайбула. Наш ведущий юрисконсульт, и так далее. А вот имена моей сестры, жены Джошуа и жены моего соседа. Эсьян Кики, Малайка, Ледама. Чувствуете разницу? Ледама прочувствовала и высказала старейшинам свое недовольство. «Пока мы еще жили в Африке», — начала она, «женщин веками воспринимали как существ второго сорта. На нас возлагалась почти вся тяжелая физическая работа, пока мужчины стерегли стада от леопардов и львов. Но даже после того, как львы и леопарды исчезли, такое положение дел сохранялось. Лишь когда мы переселились в города вроде Найроби и Момбасы, мы начали бороться за свои права и в конечном счете добились признания нас равными мужчинам». «И вы по-прежнему считаетесь равными мужчинам», — отозвался Роберт Алемиэли, спикер Совета. «В чем состоит твоя жалоба?» «Нас по-прежнему не считают равными мужчинам», — настаивала Ледам. «В чем же?» — спросил Роберт. Вы вольны выбирать себе профессию, любая должность оплачивается независимо от пола сотрудника, никто не вправе отказать женщине в приеме на работу. Повторяю, в чем состоит твоя жалоба?» «Неравенство осталось в именах», — ответила Ледама. Роберт непонимающе взглянул на нее. «В именах?» «Тебя зовут Роберт, сын Миеле», — пояснила она. «А я просто Ледама». «А что?» — уточнил он. «Ты предпочла бы зваться Ледама и Оле Каяти?» Старейшины хихикнули. «Я же не сын кого-либо», — сказала Ледама. «Почему бы мне не получить право зваться Ледамой дочерью Каяти?» «Это противоречит тысячелетней традиции», — возразил Роберт. «Ты сам только что признал, даже тысячи лет недостаточно, чтобы вы научились воспринимать нас как равных себе», — сказала Ледама. «Это что же получается? Килиманджаро — утопия только для мужчин?» Совет удалился на обсуждение, которое продлилось не более получаса и стало одним из самых коротких заседаний в истории. Старейшины вынесли решение, что, начиная со следующего дня, Ледама будет зваться Ледамой дочерью Каяти. Проблема отпала. На 24 часа, потому что на следующий день Ашина, дочь Лимасалаи, обратилась в совет с новой жалобой. «Почему это я должна зваться дочерью Лимасалаи?» — возмутилась она. «А разве он не твой отец?» — спросил Роберт Алемиэли. «Мой». «Значит, проблемы нет», — ответил он. «Есть», — настаивала она. «Разве вы не подтвердили вчера, что на Килиманджаро действует равенство полов?» «Действует», — согласился Роберт, хмурясь и пытаясь понять, к чему она ведет. «Мою мать звали Кибиби», — продолжала Ашина. «Почему мой отец важнее моей матери?» «Но мы никогда не утверждали, что он важнее», — ответил Роберт. «В таком случае я требую, чтобы меня называли Ашиной, дочерью Кибиби». На сей раз заседание совета продолжалось всего 10 минут. «Вопрос закрыт», — возвестил Роберт Алемиеле. «И если завтра кто-нибудь появится потребовать, чтобы в его имени упоминались оба родителя, то, клянусь, я лично его...» «Или ее», — уточнила Ашина. «Или ее, скормлю львам», — закончил Роберт. Эти два дня выдались утомительными и даже унизительными для такого человека, как Роберт Алемиеле. Но под конец второго дня все женщины планеты знали, что на Килиманджаро действительно существует равенство полов. Проблема отпала. До следующей недели. Когда Ледама снова появилась в Совете Старейшин и потребовала объяснить, почему члены Совета исключительно мужчины. От этой традиции было сложнее избавиться, но все упиралось в тот же самый треклятый аргумент. Килиманджаро — утопия для всех своих граждан или только для половины? Наконец, Совет согласился с тем, что численность его надлежит увеличить с 7 членов до 13, а 6 новых представителей должны быть женского пола, по одной от каждого из 5 городов и одна от Маньят. «Равенство почти соблюдено», — указала Ледама. «Но мужчин в Совете останется больше». Роберт ответил, что в Совете должно заседать нечетное число представителей, просто потому что иначе неизбежны тупиковые голосования. «В таком случае пускай обеспечит численное превосходство женщинам», — заявила Ледама. «Это ущемит права мужчин», — был ответ. «Мужчины ущемляли права женщин веками», — отпарировала Ледама. «Рассматривайте это как репарацию». «Я не отвечаю за грехи своих прапрапрадедов», — возразил Роберт, — «и не согласен выплачивать репарации за их грехи». Ледама заспорила с ним, но совет остался непреклонен. На следующей неделе в совете заседали уже 13 старейшин, 7 мужчин и 6 женщин. На следующий день после этого исторического заседания жена Роберта Алемиэли ушла от него к скотоводам.